Его, однако, нигде не оказывалось, и не к нему же было бежать. Трудно было представить, чтобы он так просто отправился домой. Вдруг одна мысль заблестела предо мной, и я, стремглав, бросился к Анне Андреевне. Анна Андреевна уже воротилась, и меня тотчас же допустили. Я вошел, сдерживая себя по возможности. Не садясь, я прямо рассказал ей сейчас происшедшую сцену, то есть именно о двойнике. Никогда не забуду и не прощу ей того жадного, но безжалостного, спокойного и самоуверенного любопытства, с которым она меня выслушала, тоже не садясь. «Где он? Вы, может быть, знаете?» — заключил я настойчиво. «К вам меня вчера посылала Татьяна Павловна». «Я вас призывала еще вчера. Вчера он был в Царском, был и у меня. А теперь, — она взглянула на часы, — теперь 7 часов. Значит, наверное, у себя дома». «Я вижу, что вы все знаете, так говорите, говорите!» — вскричал я. «Знаю многое, но всего не знаю. Конечно, от вас скрывать нечего», — обмерила она меня странным взглядом, улыбаясь и как бы соображая. «Вчера утром он сделал Катерине Николаевне в ответ на письмо ее формальное предложение выйти за него замуж». «Это неправда!» — вытаращил я глаза. «Письмо прошло через мои руки». Я сама ей и отвезла его нераспечатанное. В этот раз он поступил по-рыцарски и от меня ничего не потаил. «Анна Андреевна, я ничего не понимаю!» «Конечно, трудно понять, но это вроде игрока, который бросает на стол последний червонец, а в кармане держит уже приготовленный револьвер. Вот смысл его предложения». 9 из 10 шансов, что она его предложение не примет. Но на 1/10 шансов, стало быть, он все же рассчитывал, и, признаюсь, это очень любопытно. По-моему, впрочем, тут могло быть исступление, тот же двойник, как вы сейчас так хорошо сказали. И вы смеетесь? И разве я могу поверить, что письмо было передано через вас? Ведь вы невеста отца ее. Пощадите меня, Анна Андреевна. Он просил меня пожертвовать своей судьбой его счастью. А, впрочем, не просил по-настоящему. Это все довольно молчаливо обделалось. Я только в глазах его все прочитала. Ах, боже мой, да чего же больше? Ведь ездил же он в Кёнигсберг к вашей матушке проситься у ней жениться на падчерице мадам Ахмаковой. Ведь это очень сходно с тем, что он избрал меня вчера своим уполномоченным и конфидентом. Она была несколько бледна, но ее спокойствие было только усилением сарказма. О, я простил ей многое в ту минуту, когда постепенно осмыслил дело. С минуту я обдумывал. Она молчала и ждала. «Знаете ли, — усмехнулся я вдруг, — вы передали письмо, потому что для вас не было никакого риску, потому что браку не бывать, но ведь он, она, наконец, разумеется, она отвернется от его предложения, и тогда... Что тогда может случиться? Где он теперь, Анна Андреевна? — вскричал я. — Тут каждая минута дорога, каждую минуту может быть беда. Он у себя дома, я вам сказала. В своем вчерашнем письме к Катерине Николаевне, которое я передала, он просил у ней во всяком случае свидания у себя на квартире сегодня ровно в 7 часов вечера. Та дала обещание. Она к нему на квартиру? Как это можно? Почему же? Квартира эта принадлежит Настасье Егоровне. Они оба очень могли у ней встретиться, как ее гости. Но она боится его. Он может убить ее. Анна Андреевна только улыбнулась. Катерина Николаевна, несмотря на весь свой страх, который я в ней сама приметила, всегда питала еще с прежнего времени некоторое благоговение и удивление к благородству правил и к возвышенности ума Андрея Петровича. На этот раз она доверилась ему, чтобы покончить с ним навсегда. В письме же своем он дал ей самое торжественное, самое рыцарское слово, что опасаться ей нечего. Одним словом, я не помню выражения письма, но она доверилась, так сказать, для последнего разу и, так сказать, отвечая самыми геройскими чувствами. Тут могла быть некоторая рыцарская борьба с обеих сторон. «А двойник, двойник!» — воскликнул я. «Да ведь он с ума сошел!» Давая вчера слово явиться на свидание, Катерина Николаевна, вероятно, не предполагала возможности такого случая. Я вдруг повернулся и бросился бежать. К нему! К ним, разумеется! Но из зала еще воротился на одну секунду. «Да вам, может быть, того и надо, чтоб он убил ее!» — скричал я и выбежал из дому. Несмотря на то, что я весь дрожал, как в припадке, я вошел в квартиру тихо через кухню и шепотом попросил вызвать ко мне Настасью Егоровну, но та сама тотчас же вышла и молча впилась в меня ужасно вопросительным взглядом. «Они-с, их нет дома-с». Но я прямо и точно быстрым шепотом изложил, что все знаю от Анны Андреевны, да и сам сейчас от Анны Андреевны. «Настасья Егоровна, где они?» «Они в зале-с, там же, где вы сидели третьего дня за столом». «Настасья Егоровна, пустите меня туда». «Как это возможно-с?» «Не туда, а в комнату рядом, Настасья Егоровна. Анна Андреевна, может, сама того хочет. Кабы не хотела, не сказала бы мне, что они здесь. Они меня не услышат. Она сама того хочет». «А как не хочет?» — не спускала с меня впившегося взгляда своего Настасья Егоровна. «Настасья Егоровна, я вашу Олю помню. Пропустите меня!» У нее вдруг затряслись губы и подбородок. «Голубчик, вот за Олю разве, за чувство твое? Не покинь ты Анну Андреевну, голубчик. Не покинешь, а? Не покинешь? Не покину. Дай же мне свое великое слово, что не вбежишь к ним и не закричишь, коли я тебя там поставлю. Честью моею клянусь, Настасья Егоровна». Она взяла меня за сюртук, провела в темную комнату, смежную с той, где они сидели, подвела чуть слышно по мягкому ковру к дверям, поставила у самых спущенных портьер и, подняв крошечный уголок портьеры, показала мне их обоих. Я остался, она ушла. Разумеется, остался. Я понимал, что я подслушиваю чужую тайну, но я остался. Еще бы не остаться, а двойник? Ведь уж он разбил в моих глазах образ.